Чтобы протянуть время, я закурил. Тогда он осторожными движениями, будто хрупкую восковую палочку, размял и тоже сунул в зубы сигарету, после чего расслабился и распластался на стуле, словно сушеная каракатица. С наслаждением отдыхая от тяжести собственного тела, он испустил долгий вздох и, раздувая ноздри, произнес: «У вас отличная комната, сенсей. Мне у вас нравится». «Ничего себе, отличная комната! Беспорядочные груды старых книг и журналов, клочки черновиков и карандашная стружка, цветочный горшок, приспособленный под пепельницу, и обсыпанный перхотью стол. О вкусах не спорят, но подобные любезности явно не нуждаются в ответных репликах, и я промолчал, продолжая попыхивать сигаретой». «Отличная комната! Отличная комната! Отличная комната!» — повторил он несколько раз нараспев, и вдруг, усевшись, прямо сказал: «И вы знаете, сенсей, чем мне ваша комната нравится? Вот этим ее настроением, тем, что в такой солнечный день у вас задернуты шторы. Для землянина, наверное, это просто грязная конура, но для марсиан это именно то, что требуется. Ваше земное солнце слишком ярко для нас. Впрочем, еще хуже ваша чудовищная сила тяжести. Вы ее, конечно, не замечаете, как воздух, но для организма, прибывшего к вам из мира, где она составляет всего какие-то 391, жить здесь то же самое, что в скоростном лифте, который стремительно наращивает скорость. Нам снится ночами, как этот лифт прошибает потолок и уносится на край Вселенной. Возникает ощущение ужасающего одиночества. Вы знаете, у марсиан, живущих на Земле, неизбежно развиваются неврозы. Им кажется, будто утрачена твердая почва под ногами, и в конечном счете они начинают бояться открытого пространства, то, что противоположно так называемой клаустрофобии. Вот почему мне так хорошо в этой атмосфере, в этой комнате. Да, сенсей, вы отлично понимаете марсиан». «Надо же, какие бывают психи», — думалось мне. Но в то же время я, конечно, не мог не поразиться его взгляду на тяготение и все прочее. Рассуждения его не лишены вкуса и тонкости, и он, видимо, изрядно сроднился с мироощущением марсианина, раз сам, не опираясь на опыт, сумел выработать такие яркие чувственные представления. У меня, например, ничего подобного не получилось, хотя я долго пробыл среди своих воображаемых марсиан. Расскажи он мне все это раньше, я бы, наверное, смог сделать лишних 3-4 передачи для своей программы. Одним словом, хоть он и сумасшедший, но сумасшедший экстра-класса. Внимание мое рассеялось, а между тем мне следовало быть настороже. Непринужденно, взглядом оценщика, он оглядывал углы комнаты и вдруг, посмотрев на меня, вкрадчиво произнес: «Что же это мы, однако, все как-то вокруг да около? Вот скажите мне, пожалуйста, сенсей, вы любите необычных посетителей?» «Нет, не особенно». «Так я и думал. Даже по этой вашей комнате видно, что вы человек необщительный. Вы скорее личность самодавлеющая, подозрительная. нашу мировую грусть эгоистическая. Вам бы таких, как я, ваших почитателей на порог не пускать. И вдруг вы приглашаете меня в свой кабинет и снисходите до дружеской со мной беседы. Согласитесь, есть в этом нечто противоестественное. Ничего подобного. Просто с чисто профессиональной точки зрения почитатель является достаточно важным гостем. И, кроме того, ведь вы, насколько я понял, принесли какой-то сенсационный материал.